Саму идею устройства пышных перезахоронений я сначала обкатал на Хелрике и Койме. Первый был в полном восторге. Что это, подхалимаш или восторг? Что я с ним советуюсь? Не стал разбираться. Второй моей прихотью, став старшим над кассой и всем материальным имуществом, был не так воодушевлен. Коим что-то брякнул про расходы, но в целом он согласен, что мертвых надо уважить. Если кто-то думает, что похороны — это не бездонная яма расходов, то я вам завидую. Если доживете, то поймете. Одного вина напоминания сколько надо. На следующий день я отправился к стене. По рыцарям были отправлены верховые с призывом собираться на поминки. Я держу свое слово. Прости, Антеро, что не смог сразу слово исполнить. Но ты понимаешь, что сначала нужды живых, а остальное как получится. От моего отморозка разило сладко-кислым запахом тухлятины. Я бы зажал себе нос, как некоторые, но нельзя. Надо соблюдать хоть видимость похоронного протокола. Антеро, Элбе и Эссе поместили в деревянные ящики отголоски гробов, между прочим, мое введение. Я предполагал, что запахи будут еще те, и заранее принял меры. Чуть в стороне откапываю стариков, камикадзе и варуна, что до последнего даже мертвым прикрывал бродягу. Вам, может, это непонятно, каково это идти на смерть, зная, что уже все. Как таких не уважить? Для них я распорядился сделать рядом с замком отдельный мемориал. Есть рядом с замком такая каменная гряда. Для крестьян эта каменная гряда бесполезна. Для обороны эта гряда имела бы стратегическое значение, если бы не была рядом с замком. А так, обычная земля, хоть и чересчур каменистая. Пока доедем до замка, то там должны возвести прообраз мемориала павшим. Копать каменистую землю должны косяки из ополчения, ну, те, кто не успевает в подготовке. На то было отдельное мое распоряжение. Кто может, тот поймет, а на остальных в этом вопросе плевать. Рыцарей я решил хранить отдельно от героев долины в семейном склепе. Так-то это великая честь по местным меркам. По сути, я после их смерти от чести принял в свою семью. Сразу скажу, не все поняли эту мою прихоть. Семейный склеп для семьи, а тут я такой нарисовался. Так пофиг, кто что думает. Пусть знают, что герои долины из дворян — это моя семья, тем более, что Элба и Антеро — не чужие мне люди. Семейный склеп и так простаивает. Замок относительно новый, и места вполне хватает, а насчет новых постояльцев у меня большие сомнения. На похороны съехались все более-менее именитые люди долины. Что там мои вассалы и их семейства? Здесь и простые крестьяне, и даже семьи мятежников из тех, что я пощадил. Пусть смотрят, как провожают героев долины, и еще раз подумают, на чьей они стороне. Заунывные звуки местных костяных дудок меня выбесили до нельзя. Надо что-то думать насчет музыкантов. Нельзя же быть совсем деревней. Только где их толковых музыкантов взять? За место гербовой бумаги пишут на простой. Вначале хоронили героев от ополчения, стариков, камикадзе, варуна и наиболее отличившихся в боях. Трехтонные, обкатанные ледниками валуны окольцевали прообраз будущего мемориала. Камни стаскивали веревками на салазках. При помощи рычагов ставили на попа. Куча людей в сочетании с малейшими знаниями по механике еще и не такой Стоунхендж могут отгрохать. Я первым взял речь, говорил общими словами. Нес что-то невнятное про долг, честь, самопожертвование, про то, что родина героев не забудет, и все в том же духе. Внес, так сказать, официальную струю в обряд. Сам понимаю, что общие слова ничего не стоят, но так надо. А что я мог сказать? Большинство я в глаза почти не видел. Да и гибли они не из-за меня, а ради своих близких. Потом были речи от близких, было всякое в этих речах. Рыцари и их семейство морщились от упоминаний крестьянских историй, но молчали и не мешали высказаться, равнялись на меня. Похоронили, отпели, точнее, что-то отыграли музыканты, а я пригласил деревенскую родню на поминки в замок, пускай поминают за мой счет. До самих перезахоронений рыцарей, естественно, я крестьян не пустил. В семейном склепе был второй акт перезахорон. Дэнна и Брандт стоят рядом со мной. Олови держит за плечо Мелкого. Мелкий, не скрываясь, плачет. Его сестра держится, такая холодная леди, и не скажешь, что ей всего 12. На этих поминках я не говорил. За меня все сказали другие дворяне. Вспоминали, беззлобно укоряли, в чем-то наставляли живых на примерах мертвых. Отличился Марвук, тупой солдафон, но это ему простительно. Этот придурок что-то вякнул, что Озерный был предателем, и ему слишком великие почести. «Да блин, нашел время выражать свое мнение. Сказал бы мне это наедине, но зачем же при детях Эссе такое ляпать? Впрочем, отчасти ты мне в этом помог. Теперь Дэнна меньше будет встревать в мои дела. Не дура, должна понять, насколько шатко их с братом положение в обществе». «Что-то говорил Гевур и Лорин, как бойцы копии Антеро. Что-то я говорил, что говорил, не помню. Да мне это и не надо было. За меня все сказали мои поступки. Потом была пьянка в тронном зале. Крестьяне, приглашенные на побывку в замок, пили рядом с казармой во дворе замка, поминали как могли. Через час официоза, поначалу негромко, потом громче, стали раздаваться совсем не траурные речи, а потом, как всегда. Ну, умерли и что? Надо же и дальше. Сегодня они, завтра мы. Зачем мертвым тащить на себе лохань слез? А что вы хотите? Такие нравы и обычаи. Да и мы в этом плане от них мало чем отличаемся. Примеров из своего прошлого приводить не буду. Если вы хоронили павших братьев по оружию, то вы поймете и без пояснений. Живи здесь и сейчас, завтра в этом можешь уже не успеть. Братан, если он был жив, сам бы так сказал на своих похоронах. Я стоял перед сырой кишкой узкого приземистого подземного хода. Это чушь, что каждый замок имеет разветвленные обширные сети тайных ходов. Это дорогое и хлопотное занятие — устранять лишних свидетелей тайных проходов, что эти ходы копали. Может, где-нибудь в древних замках или дворцах подземное сообщение имеет более разветвленные сети, но этот замок относительно молодой. Тут в подземелье рядом от тайного выхода из замка располагается усыпальница. Теперь тут лежит и мой наставник по прозвищу Тухлая Черепаха. Спи спокойно, мой ублюдочный друг и наставник. Для многих ты был воплощением зла, я это знаю. Для тех же, кто живет войной и на войне, ты был обычным человеком. Я же тебя знаю совсем с других сторон, точнее, знаю не только со злых сторон. Ты всегда мечтал о своей земле, теперь она у тебя есть. Прости, что так мало, но земля тут хорошая. Теперь это наша земля, Антеро, твоя и моя. Без тебя, твоих советов, поддержки, чувства локтя, я бы подох раньше, чем вник в реалии средневековой жизни. А помнишь, как я смотрел на своего сына? Такой маленький, чуждый комочек жизни. Я нюхал его, как зверь, не понимая, мой он или чужой. Хочешь знать, дружище, как его теперь зовут? Даст Бог, если я удержу баронство, то я буду его сюда приводить и рассказывать о тебе, в честь кого он назван. Да, я сейчас пьян, бродяга, и не рычи на меня. Сам-то при жизни, что ли, был лучше? Успокойся, матерщинный отголосок памяти в моей пьяной голове. Отбили мы все штурмы. Наших полегло немало, но граф отсосал еще больше. Гребаный маг графа, без него наши потери были бы меньше. Хрен теперь к нам граф сунется. Ему бы теперь свое удержать после набегов орков и ссоры с маркизом. Кстати, по оркам, ты прости меня, но у меня с ними мир, точнее мир с отдельными племенами. Но и тут все непросто. У них теперь проблемы с другими племенами, за братину с человеком. Да и у меня растет недовольство за то, что пропустил их войска через долину. Бают разное, что я предатель человеческого рода, что я бастард и потому неблагородный. Благородные знают, что орки хороши только мертвыми. Одним словом, дураки. А у меня был выбор. Плохой мир лучше хорошей ссоры. К тому же враг моего врага мой друг. Ну да, не спорю, что если бы я не пошел на этот шаг, то мы все полегли бы. Не спорю и с тем, что, пропустив их через ущелье долины, я сократил путь набегу, дал им возможность больше унести на себе трофеев. Но люди графа — это не мои люди, так что тут моя совесть чиста. Невой мой призрак памяти по имени Антеро. При жизни ты не был таким принципиальным. А может, я и не с тобой разговариваю? Может, ты просто бред моей синей пьяни? Знай другое, твои доспехи стоили десятку. Если были бы целыми. Прости, но теперь твои доспехи стоят в моем зале для приема. Да, я такая сволочь. Ты же сам меня этому учил. Мертвые сраму не имут. Ты теперь в лучших доспехах, что я нашел в оружейке, которые налезли на тебя. Твои же побитые латы я не стал ремонтировать и поставил в назидание себе, чтобы помнил, кто есть я. Помнил, что мне ждать от посетителей. Пусть теперь стоят и напоминают мне о десятках зарубок на твоей шкуре. Память — это единственное, что у нас не отнять. Как бы мы сами временами этого не хотели. Когда я вернулся к общему столу на поминках, пьянка уже набрала обороты. Куражились кто как мог. Затем столом Верк, сын Марвука, обсуждает тактику с какой-то девицей. Можно подумать, ей есть интерес до хитрости, строя и подробности обороны долины. Я не понял, а ты, Верк, что уже успел забыть свою изру? Так-то по-человечески это не мое дело. Но как политик я должен это учитывать. Что это, воля твоего отца или между вами размолвка? Или, может, ты специально заставляешь ревновать девчонку? Вон она как прилюдно губы себе кусает. Озвур с Хелриком, кажется, спелись в прямом смысле. О чем поют, мне не особо понятно. Я не особо хорошо знаю местный язык, только понимаю, что поется о добыче и военных трофеях. А вот это я не понял. Что это за слезы? Почему она плачет? Кто ее обидел?